Глава 7. Мужчина свой крест стяжает повсюду, во храме, в пустыне, средь шумного люда. Наш крест, заповеданный роком суровым, томится во мраке под собственным кровом. Кристобаль Ламот. Когда кто-нибудь вспоминал Беатрису Пуховер, а ее мало кто вспоминал, в воображении рисовался ее недуховный, а физический облик. Женщина она была, что и говорить, плотная, но, тем не менее, бесформенная. Дородное тело, отяжелевшее от малоподвижной жизни бедра, необъятная грудь, над которой расплывалось благодушное лицо, на голове сидела махеровая шапочка. Вьющиеся волосы, похожие на густое руно, заплетены и уложены в пучок, из которого во все стороны выбиваются прядки. А уж если кто-нибудь из числа немногих знакомых Беатрисы, Собрайл, Аспиц, Роланд, лорд Падуб, вспомнив ее, еще о ней и задумывались, то почти непременно уснащали ее каким-то сравнением. Мортимеру Собрайлу, как уже говорилось, она представлялась кэроловской белой овцой, вечно мешающей достичь цели. Аспиц в сердцах сравнивал ее с жирным, белеющим в темноте пауком, затаилась в своем логове, раскинула сеть и ждет, не дрогнет ли где-нибудь нить. Феминисткам, то и дело пытавшимся подобраться к дневникам Эллен Падуб, она воображалась представленным кладу осьминогом, этаким океанским фафнером, который намертво обвился вокруг заветного сокровища и, чтобы скрыть свое место пребывания, выпускает клубы чернил или какого-нибудь водяного дыма. Примечание. Фафнер. В скандинавской мифологии эпосе дракон, стерегущий чудесный клад. Впрочем, когда-то были у нее и такие знакомые, которые ее понимали. И лучше всех понимал ее, кажется, профессор Бенгт Бенгтсон. Беатриса слушала его курс в Лондонском колледже принца Альберта в 1938-41 годах. Время было неспокойное. Юноши со старших курсов уходили на фронт, город бомбили, продовольствия не хватало. Некоторые женщины в ту пору неожиданно открывали для себя прелести свободы и пускались во все тяжкие. Беатриса открывала для себя профессора Бенгтсона. В колледже он возглавлял кафедру английского языка и литературы. Больше всего его занимала Эдда и древнескандинавская мифология. И Беатриса принялась за их изучение. Она штудировала труды по филологии, рунические надписи, англосаксонскую, средневековую латинскую литературу. Она читала Мейсфилда, Кристину Россетти, Деламара. Бенгтсон указал ей на Рагнарёк. Как-никак, Падуб был заметным в свое время ученым и считался предтечей современной поэзии. Долговязый, нескладный, в глазах огонь, Бенгтсон излучал такую кипучую энергию, что грех было расходовать ее лишь на приобщение молоденьких студенточек к тонкостям культуры их скандинавских предков. Правда, девичьим душам, не говоря уж о телах, испытать ее кипение на себе не довелось. Профессор ежедневно растрачивал ее в пабе Герб Арунделя в компании себе подобных. На утро из-под соломенной кровли волос смотрело бледное, покрытое испаренное лицо, а после обеда, когда профессор, источая запах пива, сидел в своем душном кабинете, щеки его пламенели, а язык заплетался. Беатриса читала «Рагнарёк», «Аск Эмбли». Она получила диплом с отличием и влюбилась в Рандольфа Генри Падуба. В те годы такая влюбленность была делом обычным. «Есть поэты», — писала она в дипломной работе, — «чья любовная лирика — не дифирамбы или укоры, обращенные к даме сердца, а настоящий разговор мужчины с женщиной». Таким поэтом был Джон Донн, хотя сгоряча ему ничего не стоило ополчиться на всех женщин разом. Таким, если бы обстоятельства сложились удачнее, мог бы стать Мередит. Если мы на минуту задумаемся об этих мастерах любовной лирики, чьи стихи по существу говорят о стремлении автора вызвать возлюбленную на разговор, мы убедимся, что первенство среди них принадлежит Рандольфу Генри Падубу. В цикле «Аск Эмбли» изображены все оттенки задушевности, нарастание разлада, безнадежные попытки найти общий язык, и читатель постоянно ощущает, что послания адресованы живой женщине, женщине со своими чувствами и мыслями. Конец цитаты. Беатриса терпеть не могла писать. В этих правильных, пресных рассуждениях она гордилась только одним словом — разговор вместо более употребительного в таких случаях диалога. Чего бы ни отдала она в те годы ради такого разговора. Когда она читала эти стихи, ее не оставляло смутное впечатление, что она подслушивает чужую беседу, учтивую и в то же время дышащую страстью. Подслушивать было неловко, а подслушанное отдавалось болью. Вот отношения, каких, наверное, мечтает каждый. Но, оглядываясь вокруг, на своих родителей и степенных методистов, на миссис Бенгтсон, заправлявшую в колледже женским чайным клубом, на своих сокурсниц, терзающихся в ожидании, чтобы их пригласили потанцевать или перекинуться в вист, Беатриса видела, что такие отношения не даются никому. «Мы переменим мир, вложив в слова лишь нам с тобой понятные значения. Пусть новосозданная речь чужим холодной кажется, гора, река, а мы видим пламя в небесах, светило, солнце, чье угодно солнце, но здесь, сейчас, лишь наши». Так говорил ей Падуб, и она его услышала. Услышать такое от других она и не надеялась, и, как оказалось, правильно, что не надеялась. Профессору Бенгтсону она объявила, что выбрала темой своей диссертации цикл «Ask Emily». Выбор показался Бенгтсону не очень удачным. Материал ненадежный, вроде сонетов Шекспира, как бы не увязнуть. И что это получится за вклад в науку? На какие результаты можно рассчитывать? Нет, самый верный способ получить ученую степень — издать собрание чьих-нибудь сочинений, считал профессор Бенгтсон. Только не Падуба. Но один приятель Бенгтсона, знакомый с лордом Падубом, рассказывал, что тот передал на хранение в Британский музей архивы поэта и его жены. Эллен Падуб, как известно, вела дневники. Вот их бы и издать. Материал определенно не исследованный, имеет некоторую научную ценность, сложности не представляет и притом касается Падуба. Эта работа поможет мисс Пуховер создать себе отличную научную репутацию, а там можно приниматься и за другие исследования. Так все и началось. Мисс Пуховер устроила себе закуток возле коробок с бумагами Эллен. Письмами, счетами от прачки, рукописными поваренными книгами, томами дневников и тетрадками с обрывочными записями более личного характера. На что она рассчитывала? Ей хотелось хоть немного сблизиться с автором этих стихов, человеком изощренного ума и страстного темперамента. Цитата. «Нынче вечером Рандольф читал мне сонеты из Дантовой «Новой жизни». Они поистине прекрасны. Рандольф указал мне на их подлинно мужскую силу и страстность, языка Данте, на его одухотворенное понимание любви. Кажется, эти гениальные творения никогда не наскучат». Конец цитаты. Рандольф читал жене вслух всякий раз, когда они проводили время вместе. Юная Беатриса все пыталась представить, как звучали стихи в его чтении, но из тусклых, однообразных восторгов Эллен Падуб ничего определенного не вырисовывалось. Эллен обо всем на свете отзывалась с неизменным дежурным благодушием. На первых порах оно Беатрису раздражало, но потом, увлекшись материалом, она смирилась с этой чертой. Притом в записях Эллен она стала различать и другие не столь благостные нотки. Цитата. «Где взять слова, чтобы воздать Рандольфу за ту бесконечную доброту и терпение, с каким он принимает мое малодушие и несовершенство?» Конец цитаты. Такое или примерно такое звучало в дневниках то и дело, как мерный удар колокола. Как и во всякой продолжительной работе, при всяком длительном знакомстве с кем-то или чем-то, Беатриса сперва приглядывалась и составляла собственное независимое мнение. На этом этапе Эллен казалась ей безалаберной и неинтересной. Но потом Беатриса сжилась с ее заботами, стала проникаться ее состоянием, когда Эллен дни напролет изнывала в бездействии в комнате с опущенными шторами, вместе с Эллен тревожилась, не повредит ли мучнистая роса давным-давно отцветшим розам, не впадут ли в безверие притесняемые приходские священники. Эта жизнь стала ей близка, и когда Аспиц однажды заметил, что человеку с таким интересом к любым проявлениям жизни Эллен была женой неподходящей, Беатриса чуть не бросилась на ее защиту. Она понимала, что такое тайна личной жизни, которую Эллен при всем своем незамысловато-велеречивом многословии, можно сказать, оберегала. Но ничего диссертабельного в дневниках не обнаружилось. Будь на месте Беатрисы какая-нибудь феминистка или какой-нибудь лингвист, чья специальность — эвфемизмы или косвенные утверждения, они нашли бы о чем писать. А мисс Пуховер учили выискивать всюду лишь следы чужих влияний и иронию. В дневниках же ни того, ни другого почти не было. Профессор Бенгтсон предложил ей заняться сопоставлением Эллен Падуб с Джейн Карлейль, леди Теннисон и миссис Гемфри Уорд в плане их супружеских достоинств. «Вам, мисс Пуховер, нужны публикации», — объявил он с лучезарно-ледяной категоричностью. «Если вы, мисс Пуховер, не докажете свою профессиональную пригодность, я не смогу предоставить вам работу». И мисс Пуховер в 2 года написала книжицу под названием «Спутницы жизни», о повседневной жизни жен гениальных людей. Тогда профессор Бенгтсон взял ее на должность младшего преподавателя. Годы преподавания стали для нее и радостью, и пыткой. Больше радостью, чем пыткой. Перед ней сидели студенты, вернее, в основном студентки. В 50-е годы жестко накрахмаленные юбки-колокольчики и накрашенные губки, в 60-е — мини-индейская бахрома, в 70-е — черная губная помада и пышные прерафаэлитские начесы на голове, аромат детского лосьона, душок конопли, мускуса, честного феминистского пота. А Беатриса рассказывала им об эволюции сонетной формы, о сущности лирики, об изменении образа женщины в литературе. Это время она вспоминала с удовольствием. О мрачной поре, пришедшей ему на смену, вспоминать не хотелось. Беатриса отошла от преподавания, не дожидаясь пенсионного возраста, и больше не переступала порога своего колледжа. Профессор Бенгтсон уволился в 1970 году и в 1978 году скончался. Личной жизни у Беатрисы не было почти что никакой. В 1986 году она жила в Мортлейке, в маленьком домике, где поселилась много лет назад. Поначалу к ней то и дело захаживали компании студентов, но когда Бенгтсона сменил Аспиц, и Беатриса стала замечать, что в академических дискуссиях на кафедре ее тема всплывает все реже и реже, эти посещения пошли на убыль. С 1972 года студенты к ней вообще не заглядывали. Беседы за кофе с пирожными и бутылкой сладкого белого вина прекратились. В 50-е и 60-е студентки воспринимали отношения Беатрисы как материнскую заботу. Молодежь последующих поколений считала ее лесбиянкой, даже подводила теоретическую базу, подавленные, упорно неизживаемые лесбийские наклонности. На самом же деле всякие мысли о собственной сексуальности у Беатрисы непременно заканчивались терзаниями из-за огромной, прямо-таки неприличной величины ее грудей. В юности она не носила бюстгальтера, груди свободно покоились под широкой блузкой. Лучшие тогдашние врачи считали, что от этого грудь сама собой укрепляется. Вместо этого груди безнадежно обвисли. Другая щеголяла бы таким бюстом, выставляла бы 2 пышных кургана, разделенные ложбинкой, как предмет особой гордости. Беатриса Пуховер прятала груди в мешковатый старушечий корсаж, а поверх надевала джемперы ручной вязки с ажурным узором в виде слезинок, который на теле немного растягивался и делался еще более сквозистым. По ночам, лежа в постели, она чувствовала, как увесистые груди растекаются по широкой грудной клетке. А в своей конурке с бумагами Эллен Падуп она ощущала, как живая тяжесть грудей, укрытая в шерстяном тепле, трется о край стола. Она казала себе несуразно распухшей и разговаривала со всеми, смущенно потупившись, избегая взглядов. Из-за этих-то дебелых округлостей она и приобрела репутацию сердобольной мамашки. Стереотип восприятия срабатывал мгновенно. Этот же самый стереотип подсказывал, что ее круглое лицо и румяные щеки — признак добродушия. Но когда она достигла известного возраста, эти самые признаки добродушия стали также без всяких оснований трактоваться как указание на зловещую и деспотическую натуру. Беатриса недоумевала, отчего это коллеги и студенты теперь держатся с ней несколько иначе. А потом смирилась. В тот день, когда Мортимер Собрайл должен был повести Беатрису в ресторан, к ней заглянул Роланд. «Не помешал, Беатриса?» Беатриса заученно улыбнулась. «Нет, ничего, я просто задумалась. У меня возникли кое-какие неясности. Не поможете? Вы случайно не знаете, Эллен Падуп нигде не пишет про Кристобаль Ламот?» «Не помню». Беатриса сидела и улыбалась, как будто если ее память не выдала искомых сведений, то больше и говорить не о чем. «Нет, по-моему, нигде не пишет». «А можно как-нибудь проверить?» «Могу посмотреть у себя в картотеке». «Огромное вам спасибо». «И что именно мы ищем?» Роланда охватило не раз испытанное сильное желание встряхнуть, растормошить, подстегнуть Беатрису, сидевшую как статуя с этой своей водянистой неловкой улыбкой. «Да все, что попадется. У меня есть данные, что Падуп интересовался Ламот. Вот хочу проверить. Могу посмотреть в картотеке. Знаете, а в обед придет профессор Собрайл. Надолго он к вам в этот раз?» «Не знаю, он не говорил. Сказал, что заедет после Кристи. Можно я сам посмотрю картотеку?» «Ой, прямо не знаю, там такой кавардак. Понимаете, у меня своя система записи. Лучше я сама, я-то свои каракули разберу». Беатриса нацепила очки для чтения. Они висели на цепочке из позолоченных шариков на удручающих Беатрису выпуклостях. В очках она Роланда вообще не видела. Обстоятельство отчасти отрадное, потому что всякий мужчина, работавший на некогда ее родной кафедре, казался ей гонителем. Она и не подозревала, что положение Роланда в колледже непрочно до нельзя, и на стопроцентного сотрудника кафедры он не тянет. Она принялась рыться у себя на столе, отодвинула увесистую сумочку с рукоделием, оснащенную деревянной ручкой, несколько нераспакованных пачек книг в выцветающей оберточной бумаге. Перед ней высилась целая крепостная башня из обшарпанных и запыленных каталожных ящичков. Пролистывая карточки, Беатриса бормотала себе под нос. «Нет, в этом хронология. Нет, это круг чтения. Нет, тут домашнее хозяйство. Куда это сводный каталог подевался? Я, понимаете, еще не все тетради обработала. Занесла кое-что на карточки, но не все, тут ведь столько работы. Приходится и раскладывать по хронологии, и расписывать по рубрикам. Вот родня из Келверли. Нет, не то. Может, здесь?» «Нет, про Ламот ничего. Хотя, постойте-ка, вот, перекрестная ссылка. Посмотрим теперь картотеку по кругу чтения. Тут у меня такая хитрая система с этим кругом чтения. Ну так вот». Она вытащила из ящичка желтеющую карточку с измочаленными уголками, чернила на ворсистой бумаге расплылись. «Так вот, в 1872 году она читала «Фею Мелюзину». Беатриса сунула карточку на место, снова уселась в кресло и взглянула на Роланда с той же тусклой, вымученной улыбкой. Роланд чувствовал, что в тетрадях имеется целый ворох неотмеченных упоминаний о Кристобаль Ламот, ускользнувших из сети рубрикации, которую раскинула Беатриса. Он не отставал. «Можно посмотреть, что она там написала. Это может быть...» Он отмёл слово «важно». «Это может мне пригодиться для работы. Сам я Мелюзину не читал, они, кажется, сейчас снова заговорили. А я в своё время за неё принималась раза два-три. Страшно тягомотно и непонятно. Готика, прямо викторианская готика. Какая-то диковатая, словно не женщина писала. Беатриса, вы мне покажете эту запись, миссис Падуб?» «Минуточку». Беатриса поднялась из-за стола и сунула голову в темное нутро металлического цвета хаки шкафа, где лежали дневники. Роланд увидел перед собой ее дебелые ляжки, обтянутые твидом. «Как я сказала, 1872-й?» Глухо пророкотал в шкафу голос Беатрисы, и она нехотя вытащила нужный том в кожаном переплете с алым и фиолетовым форзацами в мраморных разводах. Держа книгу так, чтобы было видно и ей, и Роланду, она стала переворачивать листы. «Вот», — наконец объявила она, — «вот начало». И она прочла вслух. «Сегодня я приступила к фее-мелюзине, купленной в понедельник у Хэтчерда. Что-то мне в ней откроется. Пока что одолела лишь изрядно затянутое вступление, которое показалось мне не кстати перегруженным ученостью. Дочитала до появления рыцаря Раймондина и его встречи со светозарной дамой близ источника «Жажды утолимой». Это мне понравилось больше. У мисс Ламот несомненный дар повергать читателя в трепет. Беатриса, и что, вот такие рассуждения вам? Беатриса, можно я сам почитаю, выпишу кое-что? Дневники отсюда выносить нельзя». «Я на краешке стола. Не стесню?» «Да нет, вроде. Можете взять стул, я только книги с него уберу. Давайте я сам. Располагайтесь вон там, напротив меня. Сейчас разгребу местечко». Пока они расчищали место на столе, в дверях появился Мортимер Собрайл. В лучах его светской элегантности обстановка предстала совсем убогой. «Здравствуйте, мисс Пуховер. Рад вас снова увидеть. Я не слишком рано. Если что, могу зайти попозже». Беатриса встрепенулась. Со стола соскользнула лежавшая на краю пачка бумаг и веером разметалась по полу. «Ах ты, Господи! Я уже собралась, профессор, совсем было собралась, да вот мистер Митчелл обратился за справкой с вопросом». Собрайл снял с крючка бесформенный макинтош мисс Пуховер и помог ей одеться. «Рад повидаться, Митчелл. Как успехи? Что за справка понадобилась?» На его четко очерченном лице было написано лишь одно — любопытство. Просто проверил, читал ли Падуб кое-какие стихи. «Так-так. И что за стихи?» Роланд спрашивал про Кристобаль Ламот. Мне что-то ничего в голову не приходило. Потом нашлось одно случайное упоминание. «Значит так, Роланд, мы с профессором Собрайлом сходим пообедать, а вы можете работать здесь, только ничего на столе не трогайте и дайте мне слово, что ничего отсюда не унесете». «Вам бы кого-нибудь в помощь, мисс Пуховер. Работа у вас непочатый край». «Ну нет, в одиночку мне работается гораздо лучше. Зачем мне еще помощники?» «Кристобаль Ламот», — задумчиво произнес Собрайл. «В Стентовском собрании есть фотография, бледный такой снимок. То ли что-то вроде альбинизма, то ли дефект печати. Скорее всего, печать. И вы думаете, Падуб ею интересовался?» «Так, совсем немного. Я просто проверяю. Для порядка». Собрайл увел свою подопечную, а Роланд, пристроившись на краешке стола, принялся перелистывать дневник жены Рандольфа Падуба. «Читаю Мелюзину. Мастерское сочинение. Дочитала шестую книгу Мелюзины. В сказке этим попыткам объять все мироздание, как будто бы не место. Читаю Мелюзину. Какая продуманность, какая смелость в ее замысле! Хотя мисс Ламот и прожила всю жизнь в Англии, Взгляд на мир у нее остался в сущности французский. Впрочем, в этой прекрасной и дерзновенной поэме нет положительно никаких изъянов, в том числе и со стороны нравственной. А через несколько страниц неожиданная, необычная для Эллен вспышка. Сегодня закончила «Мелюзину». Дочитывала это поразительное творение с трепетом душевным. Что мне сказать о нем? Оно поистине оригинально, хотя оценить его публике будет нелегко, ибо оно не делает никаких уступок скудности обывательского воображения, а достоинство его в некотором смысле весьма расходится с обычными представлениями о том, что должно выходить из-под пера особы слабого пола. Нету здесь ни слащавой истомы, ни застенчивой невинности, ни желания расшевелить чувствительность читателя дамской ручкой в лайковой перчатке. Но есть живое воображение, есть сила, есть напор. Как бы описать эту поэму? Она похожа на висящий в сумрачной каменной палате огромный гобелен искусной работы. На нем глухая чащоба, колючие заросли, разбросанные там и тут цветущие поляны. И повсюду мелькают диковинные твари, всевозможные звери и птицы, эльфы и демоны. Во тьме сквозит ясное золото, свет солнца, сияние звезд, переливаются самоцветы, а то вдруг блеснет шелковый локон или чешуя дракона. Вспыхивает молния, играют струи фонтанов, стихии не знают покоя, огонь пожирает, вода струится, воздух дышит, земля вращается. Мне пришли на ум гобелены со сценами охоты из истории Франклина и королевы-фей, где на глазах изумленного зрителя тканные картины оживают, и от удара вытканного меча брыжет настоящая кровь, а в ветвях тканых деревьев стонет ветер. А сцена, когда маловерный супруг, проделав отверстие, наблюдает, как его жена Сирена резвится в купальне. Спросить меня, я бы ответила, что эту картину лучше было бы доверить воображению читателя, как поступил Колеридж со своей Джеральдиной. Здесь место грезам, не словам. Но мисс Ламот описывает, не жалея слов, хотя на чей-то вкус это описание может показаться грубоватым, неудобоваримым, и особенно не поздоровится желудком английских барышень, которые наверняка станут искать в поэме сказочных яств. Она прекрасна, ужасна, трагична, эта фея Мелюзина, удалена от всего человеческого до последней крайности. Ужасный хвост, взыграв тугою мощью, взметает над купелью светлой блески алмазных брызг и в воздухе недвижном, сверкая, зыблится завеса влаги. Плененный млечной белизною кожи, где, как под снегом, голубели жилки, он не умел заметить красоты чешуй серебристых гибкого плавила. Тут едва ли не самый поразительный штрих. Это змея или рыба красиво. Роланд, подумавший было тоже пойти перекусить, отбросил эту мысль и кинулся переписывать этот фрагмент. Больше для Мод Бейли. Ей наверняка будет интересен женский взгляд на поэму, которой она так увлечена. Да и ему выписка пригодится. Кто бы мог подумать, что жена падуба до небес превозносила женщину, которую Роланд уже считал любовницей ее мужа. Переписав отрывок, он стал без всякой цели переворачивать страницы. Мое нынешнее чтение, не знаю почему, напомнило мне, как в детстве я читала рыцарские романы и воображала себя одновременно и дамой сердца каждого из рыцарей, непорочной Геневрой и сочинительницей этих историй. Я мечтала быть и поэтом, и поэмой. Теперь я ни то, ни другое. Просто хозяйка дома, где только и обитатели, что немолодой поэт, человек устоявшихся правил и доброго, уживчивого нрава, не внушающего никаких опасений. Да я, да прислуга, нельзя сказать, чтобы распущены. Каждый день я вижу, как Вера и Надин изводят себя и чахнут в заботах о своих отпрысках, и как они сияют материнской любовью и щедро одаряют лаской своих детей. Теперь они не только матери, но и бабки, опекающие и опекаемы. В последнее время я стала замечать, что ко мне исподволь, крадучись, возвращается бодрость тела и духа. После 15 лет апатии, на которую обрекали меня мигрени и расстроенные нервы. Поутру я просыпаюсь, можно сказать, полной сил и начинаю искать себе занятия. Сегодня, в свои без малого 60 лет, когда я вспоминаю пылкие и честолюбивые мечты своей юности, мне уже не верится, что девушка, жившая некогда в доме настоятеля, — это я. Неужели это я танцевала тогда в кисейном платье лунного цвета? Неужели это мне тогда в лодке целовал руку джентльмен? Про желание быть и поэтом, и поэмой. Пожалуй, написав это, я невзначай открыла что-то важное. Возможно, это желание — мечта всякой читательницы. Читатель-мужчина хотел бы быть поэтом и героем, но в наш невоинственный век поэтические занятия, вероятно, и без того всем представляются деянием достаточно героическим. Кому нужно, чтобы мужчина был поэмой? А вот девушка в кисейном платье была, пусть не поэмой, но стихотворением. Кузен Нед скропал прескверной сонетишкой о непорочной прелести ее черт и о добродетели, угадывающейся в каждом ее шаге. И теперь я думаю, а не лучше ли было уступить желанию стать поэтом? Правда, с Рандольфом я не сравнилась бы никогда, но ведь с ним никто еще не сравнился, значит, это соображение не должно было меня останавливать. Если бы я хоть немного была ему в тягость, он, наверное, написал бы куда меньше, и стихи давались бы ему не так легко. Я вовсе не воображаю себя повитухой его гения, но если я и не помогаю ему, то не в пример многим женщинам хотя бы не мешаю. Не бог весть, какая заслуга, слишком ничтожное занятие, чтобы отдавать ему всю жизнь. Случись Рандольфу прочесть эти строки, он бы своими шутками положил конец моим тягостным сомнениям, объявил бы, что начать никогда не поздно, попытался бы заполнить всем своим необъятным воображением крохотный просвет, забреживший с возвратом бодрости, подсказал бы, что делать. Но нет, не прочесть им этих строк, я сама найду способ стать хоть чуть-чуть. Ну, вот уже и слезы, как у девчушки в кисейном платье. Довольно. Конец цитаты. Роланд улизнул из-под убоведника и отправился домой, не дожидаясь конца обеденного перерыва, чтобы не нарваться на какой-нибудь щекотливый вопрос с Обрайл или Аспица. Он уже так злился на себя за то, что по его неосторожности Собрайл услышал имя Кристобаль. Этот въедливый и зоркий субъект все берет на заметку. Дома было тихо. Подвал в Патне запахом перекликался с подвалом Британского музея. В воздухе висел тот же кошачий смрад. Зима напоминала о своем приближении ранними сумерками. На стенах выступали темные потеки, и завелась какая-то ползучая форма жизни. Обогревать квартиру было не так-то просто. Центрального отопления в доме не было, и Вэлл с Роландом, кроме газовой горелки, обзавелись еще керосиновым обогревателем, так что к дыханию плесени и кошачьему зловонию примешивался запах керосина. Холодного, не горящего, не тот, который обычно сопровождается запахом жареного лука и теплым душком карри. Вэлл, как видно, еще не возвращалась. Обогреватель в прихожей бездействовал. Отапливать квартиру в свое отсутствие жильцам было накладно. Роланд, не снимая пальто, полез за спичками. Фитиль помещался в колонке, за дверцей из какого-то похрустывающего рогового вещества. Дверца закоптилась и висела на расшатанных петлях. Роланд повернул ключ, вытащил фитилек, и тот, издав тихое «пых», занялся. Роланд поспешно захлопнул дверцу. Ясное пламя, синее в прозелени, с густо-лиловым отливом. Была в этом цвете какая-то первобытная магия. В прихожей Роланд обнаружил небольшую пачку писем. Два для Вэлл, На одном адрес был написан ее рукой. 3 для Роланда. Извещение из библиотеки о том, что надо вернуть какую-то книгу, уведомление о получении статьи из какого-то высоконаучного журнала. 3 письмо было написано незнакомым почерком. Уважаемый доктор Митчелл, надеюсь, вы не сочли наше молчание за грубость или что-нибудь похуже. Просто муж, как и собирался, кое с кем консультировался. Он посоветовался с нашим адвокатом, с викарием и с нашей доброй подругой Джейн Энсти, которая когда-то работала заместителем главного библиотекаря графства. Никто ничего определенного не сказал. Мисс Энсти с большой похвалой отзывалась о работе доктора Бейли и об архивах в ее ведении. По ее мнению, ничего страшного, если мы позволим доктору Бейли познакомиться с нашей драгоценной находкой и дать о ней предварительное заключение. В конце концов, письма нашла она. Я обращаюсь и к вам, поскольку вы тоже при этом присутствовали и проявляли интерес к Рандольфу Генри Падубу. Как вы смотрите на то, чтобы приехать к нам и прочесть письма вместе с доктором Бейли или, если у вас туго со временем, прислать кого-нибудь вместо себя? Я понимаю, что из-за расстояния вам это будет более хлопотно, чем доктору Бейли, которая живет как раз поблизости от круассана. Я готова приютить вас на несколько дней, хотя это и сопряжено с некоторыми неудобствами. Мы занимаем, если вы помните, только первый этаж, а зимой в старом доме стоит страшный холод. Что вы на это скажете? Сколько, по вашему времени, понадобится на то, чтобы составить представление о нашей находке? Недели достаточно? На Рождество к нам приедут гости, но к Новому году мы никого не ждем. Тогда-то вы и можете совершить набег на Линкольнширское холмогорье. Я до сих пор благодарна вам за ваш джентльменский поступок и своевременную помощь тогда на Косогоре. Дайте знать, что вы в конце концов надумали. Искренне ваша, Джоан Бейли. Роландом владели разные чувства. Прежде всего, восторг. Он так и видел, как ворох мертвых писем, встрепенувшись, как большая теплая орлица, наполняется биением жизни. Испытал он раздражение. Это же он, Роланд, нашел и похитил письмо, с которого все началось. Почему же теперь первую скрипку будет играть Мод Бейли? Не давали покоя практические соображения. Как бы, приняв полуприглашение Джоан Бейли, устроить так, чтобы хозяева не догадались о его полном безденежье, а то еще решат, что такого несолидного человека подпускать к письмам нельзя. Он боялся Вэл, он боялся Мод Бейли, опасался Собрайла, Аспица и даже Беатрисы. Гадал, почему вдруг у леди Бейли возникло то ли предложение, то ли предположение, что Роланд должен прислать кого-нибудь вместо себя. Пошутила она, сморозила глупость или ненароком показала, что не вполне ему доверяет. Насколько сердечна ее благодарность. Захочет ли Мод, чтобы они читали письма вместе? Наверху в окне на уровне тротуара возник бок красного Порше с чем-то вроде авиационного элерона и хвостовым стабилизатором. Появились блестящие черные туфли, очень мягкие и чистые. Над ними безупречно отглаженные брюки из легкой темно-серой шерстяной ткани в тончайшую полоску. Выше полы куртки изящного покроя на шелковой алой подкладке, под курткой рубаха в тонкую белую и красную полосочку. Под рубахой угадывался плоский мускулистый живот. Следом шагали ноги Вэл в зеленовато-голубых чулках и дымчато-голубых туфлях. По плиссированному подолу платья горчичного цвета разбросаны голубые лунные цветы. Обе пары ног то приближались, то удалялись. Мужские ноги так и тянуло к двери подвала, а женские словно бы противились и уводили спутника подальше. Движимый, как всегда, чистым любопытством, Роланд отворил дверь и вышел на площадку, откуда поднимались ступени на мостовую. Ему не терпелось посмотреть, как выглядит мужчина выше пояса. Плечи и грудь именно такие, как он себе и представлял. Вязаный красный галстук на черной шелковой подкладке. Лицо овальное. Очки в роговой оправе. черные волосы подстрижены примерно так, как носили в 20-е годы. Сзади и на висках очень коротко, спереди по длине. «День добрый», — сказал Роланд. «Ой», — сказала Вэл, — «я думала, ты в музее. Знакомься, это Эван Макинтайр». Эван Макинтайр нагнулся и чинно протянул Роланду руку. Держался он величаво, не дать не взять Плутон, примчавший Персефону к вратам подземного царства. Вот подвез Вэл домой. Она неважно себя чувствовала. Я решил ей лучше полежать. Звучный ясный голос, несмотря на фамилию, никакого шотландского акцента, сочный выговор, который Роланд прежде опрометчиво окрестил бы барственным и которым он в детстве безуспешно, не без ерничания учился подражать. Чеканная речь, полная густых тягучих гласных. При звуках такой речи у Роланда, вопреки всем законам физиологии, кровь закипала от сословной неприязни. Макинтайр, как видно, ждал, что его пригласят войти. В старых романах такая непринужденность преподносилась как черта джентльмена, но Роланд, а возможно и Вэл, увидели в ней беспардонное любопытство, из-за которого им придется краснеть за свою домашнюю обстановку. Вэл неуверенно поплелась вниз по ступенькам. «Ничего, скоро поправлюсь. Спасибо, что подбросили». «Не за что», — ответил Макинтайр и повернулся к Роланду. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Да», — безучастно отозвался Роланд, глядя, как Вэл спускается по лестнице и отступая к двери. Порш укатил. «Я ему нравлюсь», — сказал Вэл. «Откуда он такой взялся?» «Я у него подрабатываю машинисткой. Завещание, торговые соглашения, судебные решения о том-то и о том-то. Он адвокат. Блоссом, Блум, Тромпет и Макинтайр. Респектабельный, звезд с неба не хватает, но очень преуспевающий. В кабинете всюду фотографии лошадей. Он говорит, что у него есть скаковая лошадь, то есть он ее совладелец. Приглашает меня на скачки в Нью-Маркет». «А ты?» «Можно подумать, тебе не все равно». «А тебе бы не мешало съездить куда-нибудь, встряхнуться», — сказал Роланд и тут же пожалел. «Ты только послушай, как ты со мной разговариваешь. Тебе бы не мешало, как с девчонкой». «Ну, Вэл, я же не имею права тебе запретить». «А я-то ему сказала, что ты не пустишь». «Вэл, надо было сказать, что тебе до лампочки, и поехать с ним». «Не понимаю, почему ты не поехала?» «Ну, если не понимаешь...» «Да что же это с нами происходит?» «Просто в квартире тесно, в карманах пусто, нервы не к черту, а дело молодое. Сбагрить меня хочешь?» «Ты же знаешь, что это не так. Ведь знаешь же. Я люблю тебя, Вэл. Просто тебе со мной не сладко приходится». «Я тебя тоже люблю. Ты прости меня. Я такая вспыльчивая, мнительная». Вэл ждала. Роланд обнял ее. Страсти не было. Была воля и расчет. У него только два выхода. Начать выяснять отношения или улечься с ней в постель. Если выбрать второе, то потом можно будет, наконец, поужинать, весь вечер спокойно работать и завести разговор про поездку в Линкольншир. «Ужинать пора», — выдавила Вэл. Роланд взглянул на часы. «Рано еще. И потом, мы же не ждем никого. Помнишь, как раньше? Делали, что хотели, не раздумывая. И часы не указ. Надо пожить в свое удовольствие». Они разделись, легли, прижавшись друг к другу, и приготовились к неутешительным утехам. Сперва Роланд думал, что ничего не получится. Бывают занятия, в которых одной только воли недостаточно. Но стоило ему вспомнить воображенную орлицу, ее теплое оперение, письма, как внутри что-то встрепенулось. «Мне никто, кроме тебя не нужен», — проговорила Вэл. От этих слов трепет почти угас. Возбуждение вновь накатило, когда перед Роландом возник другой образ. Женщина в библиотеке. Не обнаженная, напротив, тело упрятано в шелестящий шелк. Переплетенные пальцы покоятся там, где кончается узкий корсаж и начинаются пышные упругие юбки. Печальное миловидное лицо, капор, как оправа, охватывает кольца густых локонов. Эллен Падуб, сошедшая с наброска Ричмонда, который воспроизведен в великом чревовещателе Собрайла. У всех женщин на портретах Ричмонда губы выходили похожими, крепкие, тонкие, строгие, благородные, кое в чем они различались, и все же проступал тут единый идеальный прототип. Привидевшийся образ, порождение фантазии и фотогравюры, сделал свое дело. Роланд и Вэл ласкали друг друга. Будет еще время обдумать, как бы отпроситься в Линкольн, не выдав ни места назначения, ни цели поездки.